Я прожил в этом доме около недели, прежде чем заметил, что на почтовом ящике квартиры номер 2 прикреплена странная карточка, напечатанная красивым строгим шрифтом. Она гласила «Мисс Холидей Голайтли» и в нижнем углу «Путешествует». Эта надпись привязалась ко мне как мотив «Мисс Холидей Голайтли путешествует». Однажды поздно ночью я проснулся от того, что мистер Юниоши что-то кричал в пролет лестницы. Он жил на верхнем этаже, и голос его строгий и сердитый разносился по всему дому. «Мисс Голайтли, я должен протестовать!» Ребячливый, беззаботно веселый голос ответил снизу. «Миленький, простите, я опять потеряла этот дурацкий ключ. Пожалуйста, не надо звонить в мой звонок. Пожалуйста, сделайте себе ключ». «Да я их все время теряю. Я работаю, я должен спать!» — кричал мистер Юниоши. «А вы все время звоните в мой звонок!» «Миленький вы мой, ну зачем вы сердитесь? Я больше не буду. Пожалуйста, не сердитесь». Голос приближался, она поднималась по лестнице. «Тогда я, может, дам вам сделать снимки, о которых мы говорили». К этому времени я уже встал с кровати и на палец приотворил дверь. Слышно было, как молчит мистер Юниоши. Слышно потому, как изменилось его дыхание. «Когда?» Девушка засмеялась. «Когда-нибудь». Она ответила невнятно. «Буду ждать», — сказал он и закрыл дверь. Я вышел и облокотился на перила так, чтобы увидеть ее, а самому остаться невидимым. Она еще была на лестнице, но уже поднялась на площадку, и на разноцветные, рыжеватые, соломенные и белые пряди ее мальчишеских волос падал лестничный свет. Ночь стояла теплая, почти летняя, и на девушке было узкое легкое черное платье, черные сандалии и жемчужное ожерелье. При всей ее модной худобе от нее веяло здоровьем, мыльной и лимонной свежестью, и на щеках темнел деревенский румянец. Рот у нее был большой, нос вздернутый, глаза прятались за темными очками. Это было лицо уже не ребенка, но еще и не женщины. Я мог ей дать и 16, и 30 лет. Как потом оказалось, ей 2 месяцев не хватало до 19. Она была не одна, следом за ней шел мужчина. Его пухлая рука прилипла к ее бедру, и выглядело это непристойно, не с моральной, а с эстетической точки зрения. Это был коротконогий толстяк в полосатом костюме с ватными плечами, напомаженный, красный от искусственного загара, и в петлице у него торчала полузасохшая гвоздика. Когда они подошли к ее двери, она стала рыться в сумочке, отыскивая ключи, не обращая внимания на то, что его толстые губы присосались к ее затылку. Но найдя, наконец, ключ и открыв дверь, она обернулась к нему и приветливо сказала. «Спасибо, дорогой, что проводили. Вы ангел». «Эй, детка!» — крикнул он, потому что дверь закрывалась перед его носом. «Да, Гарри?» «Гарри — это другой. Я Сид, Сид Арбак. Ты же меня любишь». «Я вас обожаю, мистер Арбак. Спокойной ночи, мистер Арбак». Мистер Арбак недоуменно глядел на запертую дверь. «Эй, пусти меня, детка! Ты же меня любишь. Меня все любят. Разве я не заплатил по счету за 5 твоих друзей, а я их и в глаза раньше не видел? Разве это не дает мне права, чтобы ты меня любила? Ты же меня любишь, детка!» Он постучал. Сначала тихо, потом громче, потом отступил на несколько шагов и пригнулся, словно собирался ринуться на дверь и выломать ее. Но вместо этого он ринулся вниз по лестнице, колотя по стене кулаком. Едва он спустился вниз, как дверь ее квартиры приоткрылась, и оттуда высунулась голова. «Мистер Арбак!» Он повернул назад, и на лице его расплылась улыбка облегчения. Ага, она просто его дразнила. В другой раз, когда девушке понадобится мелочь для уборной, она и не собиралась его дразнить. «Послушайте моего совета. Не давайте ей всего 20 центов».